А знаешь, в двойке я старенько живу, а я люблю свою усталую Москву. А дворик старенький ты мой, Москва моя, а где ж удешь школьные друзья? Мой Леха школьный друг, он из спортсменов, он виски пьет и слушает шансон. Он крышей у разных бизнесменов, особо важных в бизнесе персон. Ему башку снести кому-то, словно плюнуть, такая специальность у него. Он не привык над этим долго думать, а в остальном он парень ничего. Он любит погулять, повеселиться, он с виду тихий, но в душе суров. Не дай бог Лехе сильно перебиться, он наломает очень много дров. Серега, одноклассник, служит в Альфе, он в школе был разрядник по стрельбе. Он в ящике хранит значки, медальки, что в тирах завоевывал в борьбе. Теперь другая жизнь, другие цели, эй, берегитесь, террористы все. Блестят глаза в оптическом прицеле и палец на спусковом крючке. И возникает, как герой из сказки, заложников освобождал не раз. Серега просто парень в черной маске, но жизни он немало уже спас. Другой Василий, тот рванулся выше, в избранники народные попал. Теперь он где-то под кремлевской крышей, а в детстве был плюгавенький шакал. На должность на высокую швырнула, на мутной политической волне. Теперь же он в политике акула, и жизнью доволен он вполне. Он, говорят, знаком с самим Чубайсом, и у подъезда черный мерседес. Сидит себе в Госдуме, чешет пузо, и черную икру на завтрак ест. Иришка на родном центральном рынке, ларек у ней и вроде ничего. Но только не лады вот в жизни личной, был раньше муж, теперь вот нет его. Его в Чечне давно уж замочили, еще в начале гребаной войны. Другие мужики, конечно, были, но жили с ним не в качестве жены. И хоть Иришка вовсе не старуха, и при деньгах, и хороша собой, ой, да только с мужиками вот не пруха, да только вот в глазах печаль и боль. И вот однажды будто сговорились у тополя, что рос при входе в дом. Все встретились друзья и удивились, и каждый говорил там о своем. Тер Леха, что в разборках нынче строго, Иришка, как без мужа тяжело. Васек про избирателей Серега, как бомбу обезвреживал в метро. Обнялись все и даже прослезились, эх, редко, мол, встречаемся, друзья. И как-то сразу все заторопились и разошлись, дорога каждому своя. И как-то сразу все заторопились и разошлись, дорога каждому своя. А знаешь, в дворике я стареньком живу, а я люблю свою усталую Москву. А дворик старенький ты мой, Москва моя, а где ж вы, где ж школьные друзья? А дворик старенький ты мой, Москва моя, а где ж вы, где ж школьные друзья?